Братья и сестры, я вас всех приветствую сердечно. У тех, кто были на апологетике, прошу прощения, что у вас получился маленький перерыв и сразу собрание, вам будет чуть-чуть тяжело. Тем более, что у меня проповедь будет длинная, но проповедь будет одна, две проповеди не будет сегодня, поэтому уже легче. Вот. И еще примерно до 8 часов, даже может быть чуть-чуть больше, потому что печется хлеб, и похоже, что кухня не успевает к 8 часам. Поэтому прошу не нервничать, вот все идет у нас по плану. Друзья, Евангелие от Луки, читаю 1 глава. Я прочту 41 и 42 стих. Выделить тему в этом отрывке хочу. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». И второй текст Писания читаю, книга Второзакония, 28 глава, 2 стих. 3 и часть 4 стиха. «И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего». Братья и сестры, из этих двух отрывков вы общую мысль уже заметили, да? И в первом, и во втором случае. В первом случае Елисавета Марии сказала: «Благословен плод чрева твоего». И второй отрывок – это Бог сказал Израилю, что когда они придут за Иордан, они должны поступать по заповедям Божьим. Написано: «И в этом случае, если ты будешь так поступать, то благословен плод чрева твоего». Братья и сестры, тема у меня, беседы моей – это благословение в деторождении. Но у меня не сугубо беседа о деторождении, хотя я этого вопроса коснусь. Это только будет один из элементов беседы. Вот. Вопросы разрешаю задавать всегда, обычно, когда я беседую. Хотя, скорее всего, отвечать будем на костре, потому что, наверное, будет мало времени. Разве только я какую-то мысль неудачно выскажу, и вы мне поможете вашим вопросом или вашей поправкой. Ну, чтобы у нас все было, как бы сказать, в пределах библейских позиций. Братья и сестры, важность вопроса о рождении детей. Почему я понимаю, что этот вопрос важный, и причем он, ему уделяется большое значение в библейской тематике? Я многие тексты прочитывать не буду, но буду цитировать только тогда, когда наизусть знаю. А если приблизительно, тогда буду прочитывать. Друзья, два текста Писания в книге «Бытие». Первый текст – это 1 глава. «И сотворил Бог человека по образу своему и по подобию своему, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог». Братья и сестры, у меня к вам вопрос. Что сказал им Бог? То есть вот Бог сотворил человека, мужчину и женщину. И мы читаем: «И благословил их Бог, и сказал им Бог». И что же сказал им Бог? Очень много сказал. О том, что он должен владычествовать над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким пресмыкающимся, вот, ползающим и летающим, ну и так дальше. Но на самом первом месте стоит: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Друзья, и второй отрывок. Закончился всемирный потоп. Ной вышел из ковчега, совершил жертвоприношение. И первый стих 9 главы. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Братья и сестры, и в первом, и во втором случае Бог благословляет человека. В первом случае Адама и Еву, во втором случае первых людей после потопа. То есть первых людей и в первом, и во втором случае до потопа и после потопа первых людей. И на самом, в первую очередь, Бог сказал: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Ну вот у нас в церквах проходит бракосочетание, и мне много раз приходилось сочитывать новобрачных. И вы знаете, друзья, обычно в последнюю очередь мы уделяем внимание теме «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Сначала мы уделим внимание о том, как важен брак, о том, что Бог делает, потом, что муж глава, что жена помощница, о том и много-много хороших вещей скажем, как устроять свой дом, свою семью. И в последнюю очередь, ну как бы, между прочим, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Вот. И то не всегда. Иногда на бракосочетании вообще теме деторождения мы никакого внимания не уделяем. Я один раз сочитывал брак и решил по-библейски. Вот, в первую очередь, наставление я дал: плодитесь и размножайтесь. Так я почувствовал, что в церкви какое-то напряжение, как будто я что-то не то говорю. Вот вдруг на первом месте тема «плодитесь и размножайтесь». А у Бога было так, братья и сестры. Потом Бог скажет, что ну, человек должен владычествовать. Потом Бог скажет, что можно есть животных, не только траву, только кровь нельзя есть. Ну и много хороших вещей Бог скажет. Но на самом первом месте Бог говорит: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Братья и сестры, поэтому первое я хочу уделить внимание вот в своей беседе вопросу деторождения. То есть я решил поступить по-библейски. На первом месте как раз плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. На какие, друзья, детали хочу обратить внимание? Несколько моментов. Ну, во-первых, в деторождении участвует Бог. То есть это не само собой произвольно получается. Но есть такое мнение, что Бог человека сотворил и вложил в них закон размножения, как и животный, и растительный мир. И теперь люди размножаются, и Бог теперь ни при чем. Но это не так, братья и сестры. В любом случае, когда рождается ребенок, участвует Бог непосредственно в самом процессе деторождения. Книга пророка Исаия написана о детях. Бог сказал, это 29 глава, последний стих, что «дети ваши – это дело рук моих». И еще один текст, друзья, это когда Иаков идет навстречу Исаву. У него две жены и слуги, и служанки, и много детей. И вот встречаются Иаков и Исав. Ну, вы помните, все это было страшно. Иаков очень сильно боялся, всю ночь молился. Ну, там вот по тексту, когда через Иавок он перешел и боролся с ним некто. В общем, все было страшно, очень страшно. У Исава было 400 человек вооруженных, а у Иакова никого, у него только слуги и те без оружия. И теперь они встретились. И все получилось не так, как ожидалось Иакову. Было все мирно, и они плакали, и обнимались. И потом Исав у Иакова спрашивает: «Иаков, а кто это у тебя?» И показывает на детей. «А кто это у тебя?» Иаков сказал: «Это дети, которых дал мне Бог». Братья и сестры, я восхищаюсь часто древними людьми, насколько точно они изъясняются. Это дети, которых дал мне Бог. Братья и сестры, я буду стараться по два текста Писания, но очень много текстов я могу по памяти вспоминать, что наши дети – это дело рук Бога. Вот просто думаю, что ну, больше, чем два, достаточно, потому что дальше у меня будет еще подтверждение. Поэтому, друзья, вот это первая мысль – дети, которые у нас. Это в первую очередь Бог. Ну да, это не без участия мужа и жены. Вот о возрождении написано, которые не от хотения мужа родились. То есть от желания мужа тоже могут рождаться дети. И желание мужа, и жены, и молитва, друзья. Но тем не менее, дети, которых мы имеем, это результат участия в нашей жизни Бога. Ну вот еще один просто иллюстрация. Анна отдала Самуила на служение Богу. И священник Илий говорит Елкане: «Да даст тебе Господь детей вместо данного, которое ты отдал Господу». И дальше мы читаем: «И посетил Господь Анну, и она зачала». То есть вот в чем, друзья, посещение Бога. Есть некоторые тексты в Библии, когда Бог посещал людей, обычно это было благословение. «И посетил Господь Анну, она зачала и родила еще 5 детей». Ну, не сразу, а так, и мальчики, и девочки были. Поэтому, братья и сестры, у кого вот у нас дети есть, у меня 10 детей. Ни один ребенок не родился ни у меня, ни у тебя. Без участия Бога. Ни один ребенок. И поэтому мы на детей должны смотреть, что это результат Божьего участия в нашей жизни. И поэтому мы должны очень сильно Бога благодарить, что у нас дети есть. Ну, я слышал, я вчера только вечером побыл, я слышал, что песня была: «Наша радость и счастье – дети, а порой они скорбь и беда». Ну, известная песня, братья и сестры. Вот на детей мы должны смотреть, как на Божий подарок, на Божье благословение в нашей жизни. Хотя, да, с детьми бывает скорбь и беда, братья и сестры. Но я сейчас не об этом, а я больше о том, о чем прочитал. «Благословен плод чрева твоего». Вот о чем мы будем сегодня рассуждать. Друзья, и теперь немножко подробнее о том, что наши дети – это участие Бога в нашей жизни. Бог участвует непосредственно в зачатии ребенка и в последующем формировании. Какие тексты Писания? Вот, когда у Евы родился Сиф, и она сказала хорошие слова: «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Братья и сестры, обратите внимание, вот когда родился Каин, Ева сказала: «Приобрела я человека от Господа». Вы тоже уверены, что Каин был от Господа или нет? Как вы считаете, братья и сестры? Когда Ева родила Каина, первенца, она сказала: «Приобрела я человека от Господа». Точно ли, что Каин был от Господа или нет? Братья и сестры, не от Господа детей не бывает. Не от Господа детей не бывает. Хотя может поступить записка: «А как, если случайно связь получилась, это еще и незаконно», и так дальше. Но если будут, тогда и будем отвечать, братья и сестры. Но в общем-то, посмотрите как. Да, у Каина были трудности в его формировании как личности. И апостол Иоанн напишет, что Каин был от лукавого. Не рожден, братья и сестры, от лукавого. Но и сегодня, помните, Христос сказал, что ваш отец – дьявол. Помните, да? Но это же не значит, что эти люди от дьявола родились. Они по жизни избрали отцом дьявола. Но в зачатии ребенка участвует Бог. Ева говорит: «Бог положил мне другое семя». Не Адам положил. Кажется, вот в этой связи муж и жена нет незаметно присутствия Бога. Ну, разве что только они молятся вот перед тем, как спать ложатся. И тем не менее, я говорю, что Бог мне положил. Правду ли она говорит, или она просто, ну, потому что с медициной слабо была знакома. Первые люди не понимали, откуда и как дети появляются и так дальше. Но Бога видела там, где его нету. Братья и сестры, они видели, первые люди видели Бога больше, чем видели мы. И понимали Бога часто лучше, чем понимаем мы. Посмотрите, как Иов написал. В 4 главе я прочту, ну, несколько стихов, хотя так я помню этот стих, просто не очень точно могу несколько стихов процитировать. Написано здесь так. Простите, не 4 глава, 10 глава. 9 стих и ниже прочту. «Вспомни, что ты как глину обделал меня, и в прах обращаешь меня. Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня?» Вот она, братья и сестры, я сейчас веду речь о том, что Бог принимает участие непосредственно в зачатии ребенка. «Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил. Два текста Писания достаточно, братья и сестры, что зачатие ребенка происходит при участии Бога. Не просто Адам, Ева даже не вспоминает Адама, Бог положил мне семя. Бог положил, в другом случае Бог не положил. Хотя муж положил, а Бог не положил. И нету зачатия, и нет ребенка. Друзья, Бог принимает участие в формировании плода, не только в зачатии, но в формировании плода. Посмотрите, как здесь написано, я еще раз повторю. «Ты как глину обделал меня, кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне». Братья и сестры, вот поэтапно Иов пишет вот о формировании себе, когда он был еще во чреве матери. И теперь Псалом 138, я прочту несколько стихов, в 138 псалме прочту. Обратите внимание, как здесь написано, 13 стих и ниже. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела мои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыши мои видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Братья и сестры, опять я два текста Писания прочитал. Сначала два текста о том, что зачатие ребенка происходит с участием Бога. И два текста прочитал, что формирование ребенка в чреве матери проходит с участием Бога. Написано, твои персты, то есть твои пальцы трудились надо мной. Так мы читаем, твои пальцы, то есть Бога пальцы трудились надо мной. Братья и сестры, ну еще общая мысль, это Псалом 99, написано, ты сотворил нас. Это Давид пишет, братья и сестры. И обратите внимание, не просто сотворил нас, в смысле Адама и Еву сотворил, и потом через тысячелетия мы получились, но ты сотворил нас. Иов пишет меня, и Давид пишет меня. Поэтому, братья и сестры, формирование ребенка и последующее рождение, оно не происходит без участия Бога. Что для нас означают дети, братья и сестры? Как мы должны смотреть на наших детей? Дети – это благословение Бога. Это Божье благословение. Посмотрите, братья и сестры, в книге Иов в последней главе написано: «И благословил Бог последние дни Иова больше, чем прежние. И было у него скота вдвое больше, и было крупных и мелких». Потом написано, и родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Друзья, вот я немножко синтезирую два текста Писания. Бог благословил Иова, и у него родились 10 детей. В этом благословение, братья и сестры, заключалось тоже. У него родились 10 детей, и даже написано, и не было на земле более прекрасных женщин, чем дочери Иова. Это тоже было Божье благословение. То есть наши дети – это благословение Божье. И чем больше детей, это больше благословения, братья и сестры. Нельзя думать, что вот Бог меня благословил, вот, ну чем меньше, тем больше благословения, потому что легче воспитывать. Если много детей, это Божье благословение. 10 детей было у Иова. Это было Божье благословение этого великого праведника Ветхого Завета. Братья и сестры, дети – это награда. В 126-м псалме написано, что дети – это награда, от него плод чрева. То есть мы должны рассматривать наших детей, которые у нас, как благословение, как награда. Не просто рассматривать, что 9-й ребенок родился – это скорбь и беда, как в той песне. Друзья, я в данном случае ни в коем случае не критикую песню. Друзья, там определенная мысль, это все оно в тему. Потому что бывает, когда ребенок попал в тюрьму или занаркоманил, или дочь в блуд попала и отлучили от церкви. Скорбей немало бывает с детьми. Тем не менее, друзья, когда наши дети рождаются, мы их видим, что это Божье благословение, это награда. Братья и сестры, наши дети – это радость наша. Написано, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. То есть, братья и сестры, дети – это наша радость. Но кто-то скажет, ну это к Иоанну Крестителю, потому что слишком хороший человек родился, и поэтому он был радость и для нее, и для других. Друзья, Христос сказал, женщина, когда рождает, что она терпит? Она терпит скорбь. А когда родится ребенок? А потом она радуется. И за радостью она не видит уже той скорби, которую она имела. То есть женщина радуется. Братья и сестры, я, конечно же, уверен, что здесь есть многие женщины, которые, ну, при 9-й беременности или при 7-й, и загрустила. Было такое или нет? И загрустила. Ну, почему? Маленький перерыв. Дети рождались каждый год почти что, или раз в 2 года. И вдруг раз известие о том, что, ну, 8-я беременность или 10-я. И загрустила. Братья и сестры, ну и я скажу, а когда у тебя родился ребенок, была радость или не была радость? Когда мы привыкали к беременности, мы уже успели полюбить ребенка, которого носим, по поводу зачатия которого, может быть, даже кто-то и всплакнул. Но я не хочу сейчас комментировать, как к этому относиться, если кто-то загрустил, узнав об очередной беременности. Ну, в общем-то, я к этому спокойно отношусь, братья и сестры. Спокойно отношусь. Если у кого-то переживание, что опять беременность, а перерыв всего маленький. Или если кто-то молился, Господи, пошли мне больше перерыв. И тем не менее, во время ношения этого 9-го ребенка мы привыкали и начинали его любить. И когда он рождался, мы радовались. И с трепетом держали его на руках. Поэтому дети – это Божье благословение. Дети – это Божья награда. И дети – это радость, это наша радость, независимо какой он был по счету. Конечно, друзья, вообще в мире бывали всякие извращения в этом плане, друзья. Я знаю случаи, когда детей рождали за деньги для кого-то. Я знаю случаи, когда своего ребенка продали, за деньги продали, родив и так дальше. А потом мучились в совести, когда становились христианами. В этом мире всяких извращений много бывает. Ну, я в слово «извращение» не обязательно вкладываю какое-то, ну, в сексуальную сферу, а в любую. Друзья, извращения, они в любой сфере бывают. И в сфере производства, и в сфере церкви, и христианства, и где угодно. Это может быть. Когда идет вразрез с Библией, вот, когда идет в нарушение Библии. Братья и сестры, и дети – это наша слава. Это наша слава. В книге пророка Осии, в 9 главе написано, у ефремлян, как птица, улетит слава. Вы знаете, друзья, в новых Библиях, ну, более последнего издания, там добавлено слово «чадородие». У ефремлян, как птица, улетит слава чадородия. Я подумал, что слово «чадородие» добавили современные переводчики с тем, чтобы как-то успокоить людей, потому что 9 глава, там очень много о чадородии речь идет. Ну, как бы, чтобы, ну, радовались, что слава чадородия. Друзья, я нашел в древних Библиях, у меня есть очень древняя Библия, которая была отпечатана в дни Петра I. Там написано «слава чадородия». То есть так в оригинальном тексте это слово звучит. Поэтому, когда мы рождаем детей, братья и сестры, это наша слава, это наша радость, это наше благословение. И даже больше скажу, друзья, рождение детей – это блаженство. Скажите, так или не так? Так, а есть так написано, что рождение детей – это блаженство? Написано, блажен человек, который наполнил ими колчан свой. В Библии есть заповеди блаженства. Блажены кроткие, блажены нищие духом, блажены соблюдающие слово. Ну, думаю, что около 50 текстов Писания есть заповеди блаженства. Одно из них. Блаженство – это если мы рождаем детей. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Но не новую мысль скажу. Иногда спрашивают, наполнить колчан, сколько это нужно детей иметь? 12 или 7? Ну, я слышал, что даже кто-то пытался Вот, ну, исторически просмотреть, сколько в колчане стрел помещалось. Братья и сестры, может быть, там и 20, и 30 стрел. Понимаю, полный колчан – это принять всех детей, которых тебе давал Бог. Это никогда не предохранялся, никогда не предпринимал ничего, чтобы, скажем, был длинный перерыв. Скажем, ну, какие-то способы там предохранения или еще что-нибудь. Поэтому, если мы добросовестно перед Богом свято относились к вопросу деторождения, такой человек блаженный, братья и сестры. Мы просто не представляем, что это будет в вечности, вот это блаженство. Я, например, слово «блаженство» не понимаю. Вот мы песни слышим про счастье, надарят блаженный, это счастливый и так дальше. Братья и сестры, блаженный – это куда больше, чем счастливый. Это куда больше, чем счастливый. И поэтому, если бы мы знали, что ожидает вечности тех верующих, которые правильно относились к этому вопросу. Ну, например, дети – это наша слава. Я представляю, знаете, вот венок на голове, украшенный разными, ну, драгоценными там камнями и так далее. Это наши дети, которых мы здесь рождаем. Это слава, это блаженство, это наша радость, это благословение, это награда, это наши дети, братья и сестры. Поэтому, если кто-то здесь вот, ну, переживает, ну, и не в смысле именно здесь, мне мой сын подходит вчера и говорит: папа, вот я смотрю, сколько здесь молодых семей, и все с детками, как им здесь трудно, бедным. Вот, и с колясочками, и на руках носят, и даже вот там по окраине, вот дети плачут. Да, конечно, трудно, братья и сестры, и темнее, и жарко, очень жарко было вчера. Сегодня, вот, наверное, Бог так усмотрел, что я приехал, чтобы мне не очень трудно было. Вот, и видите, и прохладу даже послал. Друзья, и тем не менее, дети – это наша радость и слава, и благословение, и блаженство. И поэтому мы будем Бога благодарить за то, что Он их нам дает. Он дает. Братья и сестры, деторождение – это условие спасения женщины. В послании к Тимофею написано, впрочем, ну я прочту этот текст. 2 глава, 15 стих 1 послания. Ну, прочту просто немножко шире, чем только текст о деторождении. Посмотрите, как здесь написано, братья и сестры. «Жена доучится в безмолвии, немножко выше, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяя не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление, впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Братья и сестры, вообще удивительнейший текст и непонятный многими богословами даже сегодня. Потому что написано, что мы спасаемся верой, но не делами. Написано, делами не оправдается пред Богом никакая плоть. И вот эти тексты Писания заставляют отвергать текст Писания, который я прочитал, или толковать его превратно. Ну, например, как этот текст толкуется? «Ева спасется через чадородие». Написано, жена, прелестившись, впала в преступление, в смысле Ева. И поэтому Ева будет в раю, потому что она родила Христа. Но через поколение. От Евы родился Христос, который спасет свою прапрабабушку Еву через жертву на кресте. Вот как этот текст Писания сегодня толкуется. Или все женщины спасаются через жертву Иисуса Христа. Вообще мысль, братья и сестры, абсурдная, потому что все мужчины тоже спасаются через жертву Иисуса. Все мужчины спасаются. У нас не очень давно на разборе мы начали этот текст Писания разбирать, спасется через чадородие, и тоже разные мысли пошли. Друзья, я прочитал четыре перевода. Четыре перевода. Один из них перевод дословный. Он называется подстрочный перевод. И поэтому этот текст Писания звучит так. Женщина спасется, если будет рождать детей. А если не будет рождать детей? женщина спасется, если будет рождать детей. А мне один человек говорит, а вот у нас там в поселке Садовод, у нее 10 детей, она неверующая. Не будет спасена, если прибудет в вере и любви, и в святости с целомудрием. Речь идет только о верующей женщине, только о верующей. Спасется через чадородие, не идет речь о неверующих. Неверующая женщина может от разных мужей семерых родить, она не спасется. Но только если прибудет в вере и любви, и в святости с целомудрием. Поэтому, братья и сестры, не рождать детей – в смысле предпринимать какой-то механизм, чтобы избежать деторождения, вообще это страшно опасно. Страшно опасно. Риск очень большой. Подвергать спасение свое вот, ну, большому риску. Поэтому рождение детей, друзья, дети наши, это наше благословение. Это наша награда, это слава, это блаженство. Посредством рождения детей женщина спасется через чадородие, верующая женщина. Это одно из условий спасения женщины. Но я не буду пояснять, почему и как, потому что иначе эта тема наша будет слишком глубокая. Братья и сестры, и следующий у меня раздел, следующий, это грехи против детей. Не буду говорить против деторождения, у меня только один раздел, грех против грехи против детей. Я их перечислю, друзья. Первый грех против детей, это как раз касается сферы деторождения. Это нежелание иметь детей. Это грех, братья и сестры. Если я не хочу иметь детей, это грех. Я один раз беседовал в церкви, в одной проходили служение очищения. И я беседовал с одной супружеской парой, им уже было по 50 лет обоим, и у них не было детей. И вот я как-то мысленно подбирал слова, как бы их утешить, что у них нету детей. И вот я, ну, как-то начал говорить, что вот детей, ну, она говорит, а на что они нужны? Мороки только с ними, с детьми. Вот и все. Вообще, братья и сестры, я пришел в ужас. Как это? Она говорит, а зачем они нужны, дети? Братья и сестры, сам факт нежелания иметь детей, это грех, это грех. И знаете, друзья, ну, обычно мы опираемся вот на, ну, библейские доктрины, на свидетельства многих людей. Ну, например, мама говорит, вот я этого мальчика не хотела, а теперь он наркоман, и так дальше, и так дальше. Ну, в общем-то, мы много можем найти примеров, что кто-то не хотел, и теперь ребенок неверующий, и все прочее. Братья и сестры, я читал научную литературу. Научную литературу много в этом плане читал. И сегодня доктора медицины пишут, что нежеланный ребенок, у него перспектива тяжелой жизни у нежеланного ребенка. И поэтому часто неудачи и преступления, ну и все прочее связано с тем, что если ребенок нежеланный. Об этом сегодня ученый мир говорит, не только мы христиане. Братья и сестры, и желанные дети – это одно из условий благословения этих детей. Я как-то приводил такую аналогию – очень желанные дети, братья и сестры. Чаще это первые, они очень желанные. Мы когда с женой вступили в брак, у нас примерно полгода не было беременности, не было. И мы уже переживали, и мы уже думали, почему, и вот все мы просчитывали. И мы сильно боялись, а вдруг не будет брать. И потом раз, наконец, все. А всего полгода. А что такое полгода? А у кого-то не было 3 года. Вы переживали или нет? Друзья, наверное, сильно переживали. А где-то 5 или 10. И какое было переживание? Друзья, или длинные перерывы были, или еще. И уже переживать начинали. Братья и сестры, посмотрите, желанные дети в Библии, очень желанные дети в Библии. Это дети, которых долго не было. Ну, посмотрите, Исаак, великий был человек. Хотя, ну, кто-то пытается найти какой-то, ну, там, компрометирующие элементы. Друзья, компрометирующих элементов вы и против меня, и против кого угодно найдете. И Авраама, и апостола Павла. И тем не менее, посмотрите, братья и сестры, Бог говорил, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. И сколько раз Бог повторял эту фразу, что Он Бог Авраама, Исаака и Иакова. А насколько долгожданный и вымоленный и выпрошенный был Исаак. Насколько он был желанный ребенок в своей семье. Братья и сестры, еще один пример. Это Иосиф. Помните, когда Иаков благословлял своих сыновей, он говорил: «Иосиф – отрасль плодоносного дерева над источником. Враждовали против него стрельцы». И, ну и много-много таких, или как ветви простираются над стеною, и много таких хороших вещей, братья и сестры. Великий человек был Иосиф. Посмотрите, история Иосифа в Египте, в доме отца, потом в Египте и прочее. Братья и сестры, Самсон, Назарей Божий, Иоанн Креститель. Вы можете еще просмотреть многих детей, которых долго ожидали и которых выпрашивали у Бога. Какие это были великие мужи Божии. Поэтому нежелание иметь детей, друзья, безусловно, это грех, не хотеть. Я не хочу. Не хочу, чтобы были дети. Иногда мне приходилось встречать даже у верующих, молодые, муж и жена молодые, и у них нету детей, и они говорят: «Да мы хотим пока молодые пожить немножко, там 2-3 года или там 5, надо закончить учебу, мы хотим вот пока молодые поездить, попутешествовать и так дальше». Братья и сестры, и они уже нашли способы, как это делать, чтобы долго детей не было и все прочее. Просто приходится удивляться иногда вот такому поведению. Друзья, планирование семьи – это второй грех против детей, это планирование семьи. Иногда нам говорят: ну а почему планирование грех? Почему планировать? Вот Бог же дал разум, или Бог какую-то цикличность в женщину вложил. Ну для чего-то же вложил. А еще говорят: а ну покажите в Библии, где было много детей? Где, у кого было много детей? Ну, а там у тех от разных жен и от служанок, ну, скажем, у Иакова 12-13 детей, от двух служанок и от двух жен и все прочее. Братья и сестры, в общем-то, можно подготовиться и когда-нибудь, или сегодня, или завтра, вот перечислить, сколько много семей в Библии, у которых было много детей от одной жены. Вот, и это легко можно найти, очень легко можно найти. И поэтому, братья и сестры, один из грехов против детей – это планирование семьи. Независимо, каким способом это происходит. Я как-то беседую в одной семье, я говорю: назови способ, который ты считаешь негреховный. Братья и сестры, вот давайте, можно чуть-чуть пробежаться. Какой способ мы можем найти негреховным, который согласовался бы с Библией? Ну, например, воздержание. Воздержание на какое-то время, но длительное или короткое. Вообще, братья и сестры, я вам так скажу, я за воздержание. Я за то, чтобы мы умели воздерживаться. Написано: покажите в вере вашей воздержание. И если мы учим только, чтобы ни в коем случае нельзя, нельзя, нельзя, только надо чаще, чаще и побольше детей, братья и сестры, думаю, что мы упускаем важный элемент, что Библия учит воздержанию. Покажите в вере вашей воздержание. Ну, например, если муж уехал куда-нибудь в поездку на 2-3 месяца, а если на полгода, а если в тюрьму попал на 3-5 лет, как христианин, ну было же раньше такое, а воздерживаться не научился. А написано, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения. Если я, скажем, в святости и чести, если без жены 2-3 дня, тогда в святости и чести. А если 2-3 месяца, тогда не получается. Безусловно, мы должны уметь воздерживаться. Но основание для воздержания, друзья, оно должно согласовываться с Библией. Но не в смысле воздержания от детей. Ни в коем случае, не в этом плане. А, например, Павел пишет: для упражнения в посте и молитве мы должны уметь воздерживаться, или никак у нас не получится. А если служитель церкви и в среду, и в пятницу, и еще кто-то попросил попоститься и помолиться, или, скажем, ну, в братстве объявлены какие-то, а потом уехал на труд на 2-3 месяца. А ведь кто-то и в печати работал, братья и сестры. У нас же в нелегальных условиях печатники. Некоторые работали семейными, но, как правило, печатной точкой руководили семейные братья-служители чаще. На нелегальном положении 3-5 лет или 8-12. А как тогда? Поэтому, братья и сестры, а если в плане деторождения, то в Библии написано: «Во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждая имей своего мужа, и не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнений в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтоб не искусал вас сатана невоздержанием вашим. Братья и сестры, аспект деторождения здесь не предусматривается. Но если Бог в женщину вложил цикличность, что она какие-то периоды не может иметь детей, и Бог это планировал, чтобы они могли регулировать количество детей, обязательно бы здесь было предусмотрено. И в плане рождения детей тоже пост и молитва, и деторождение. Не отмечается, не отмечается. И потом, друзья, по практике я скажу, вот, ну, мне приходилось встречать людей, которые с целью избежания деторождения, они, скажем, применяли какие-то моменты воздержания, иногда даже продолжительные. Вот, и как раз в это время сильное желание иметь с женой. И в голове сплошное нецеломудрие, сплошное нецеломудрие. Он говорит, на работе и везде глаза разбегаются. И только мысли об этом, но нельзя, потому что дети часто рождаются. А я скажу, братья и сестры, наше целомудрие, мы должны соблюдать целомудрие не только в нашем поведении, но и на уровне наших мыслей. Но для того и жена, чтобы у нас в порядке было и в голове, и порядок был в нашем поведении. Братья и сестры, какие еще, вот, ну, бывает, применяются методы предохранения? Ну, в Библии один из методов описывается, но я немножко больше медицинский термин применю. Это прерванный половой акт. Ну, я не буду объяснять, что это такое, друзья, но, в общем-то, к сожалению, это тоже иногда применяется. Иногда применяется. Об этом написано в Бытие, 38 глава. Это был такой человек, звали его Анан. Был Ир и Анан, два родных брата. И Шева, третий брат. Ир умер, и у него осталась жена Фамарь. И она стала женой Анана. И Анан воздерживался именно таким способом. Не захотел, чтобы у него был ребенок, написано. И он прекращал половую близость, в смысле, на сторону изливал семя. Вы помните, как по этому поводу в Библии было написано? В Библии написано. Написано, было это зло в очах Господних, и Бог умертвил его. Посмотрите, как страшно. Это было зло в очах Господних, и Бог умертвил его. Но некоторые говорят, зло было не поступок его, а зло было нежелание восстановить семя брату своему. А кто сможет доказать, братья и сестры? Написано, он так поступал, и его поступок это было зло в очах Господних. И Бог его умертвил. Кстати, грехонанизм, друзья, вот это слово, этот термин отсюда и появился. Ну, в общем-то, общеизвестно, что это грех. Даже раньше, когда мы в школе учились, вот этот грех объявлялся и в мире. В школах проводились беседы, что это грех, слабоумие и так дальше, и так дальше. Потом после перестройки начали говорить, что это полезно для здоровья, вот, ну и все такое. Братья и сестры, но вот близость таким способом, это стопроцентный анонизм, и это зло в очах Господних, за которое Бог может наказать. Вот. И еще, друзья, что бывает? Кстати, применение вот противозачаточных средств в форме презервативов, друзья, это тот же самый грех. Разницы никакой нету. Так делал или так. Это зло в очах Господних. Друзья, и еще распространенный способ предохранения – это применение контрацепции. Друзья, в общем-то, я для того, чтобы вот об этом сказать, конечно, я кое-что я прочитал. Не буду говорить, что происходит в этом случае, друзья, но, безусловно, это грех, потому что часто это связано с уничтожением оплодотворенных яйцеклеток. И те же спирали, и те же таблетки, и так дальше. Вот, просто клетка не прикрепляется, вот, с учетом применения тех или других средств, и она просто погибает. По-другому называют это микроаборт. В самом зачатке, вот, ну, в самом зачатке как бы беременности, которая могла бы возникнуть. И поэтому, друзья, я просмотрел вот все способы, как можно избежать деторождения. Даже в мягкой форме я не могу находить вот то, что можно было бы оправдать вот у нас, у верующих. Друзья, не говоря уже о таких грубых формах, как стерилизация, вот иногда это такое бывает, имеет место. Ну, скажем, кесарево сечение. Врачи говорят, нельзя, потому что шов на шве, швы разойдутся. Раньше применяли это на третьем кесарево. Врачи это делали без согласования. А потом это стало считаться неморальным и противозаконным. И сегодня без согласия матери это уже не делается. Не делается. Братья и сестры, мы тоже понимаем, что это грех. Стерилизация – это тоже грех. Вот. Хотя, ну, знаете, какие случаи я знаю, друзья? Ну, например, я знаю сестер, у которых, ну, 9 кесаревых. Вообще я восхищаюсь. Я беседовал с сестрой, у которой 8 кесаревых. Беседовал с сестрой, у которой 9 кесаревых. И она врачей заранее предупреждала, смотрите, чтобы вы не сделали мне стерилизацию. Она заранее предупреждала. Вот. И врачи уже, которые знали, они говорят, нет, здесь даже здесь нельзя, здесь будет скандал. Вот и все. Братья и сестры, ну а по 5, по 6, это такое же часто бывает. И, конечно, если Бог что-то допустил, но я не хочу советы давать, если происходит одно кесарево за другим. Конечно, и молиться надо, делать попытку, чтобы, вот, ну извините за такое слово, соскочить с кесаревых, чтобы самой начать рождать. Но тем не менее, если кесаревы, все равно мы не должны уклоняться от деторождения даже таким способом. Друзья, не говоря о том, что аборт – это уже вообще убийство, иначе Библия это не понимает. Кстати, это не только мы, баптисты, так понимаем, но даже и другие конфессии. И во многих странах аборт запрещен, считается преступлением и за это сажают в тюрьму. Хотя вот то, что я предыдущее сказал, друзья, в Библии написано «Тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа, который имеете вы от Бога, и вы не свои». И написано «Кто разорит храм Божий, того покарает Бог». Братья и сестры, иногда понимают так, что храм Божий – это церковь. И поскольку мы в церкви, то как церковь мы храм Божий, но персонально мое тело не храм Божий. Братья и сестры, я так не понимаю. Я понимаю, что церковь – храм Божий, мы в церкви кирпичики, мы вместе храм Божий. И тем не менее, Павел пишет, тела ваши, суть храм живущего в вас Святого Духа. Написано, вселюсь в них. Братья и сестры, не в церковь вселюсь только, персонально. Бог сказал, я вселюсь в них и буду ходить в них. И буду их Богом, и они будут моим народом. И если мое тело – это храм Духа Святого, то вторгаться сюда с какой-то стерилизацией или что-то еще делать. Братья и сестры, написано, кто разрушит храм Божий, того покарает Бог. А если говорить о плане медицины, друзья, очень часто бывают тяжкие последствия от такого вторжения для человека. Братья и сестры, тему деторождения я заканчиваю. Следующие грехи против детей. Я продолжаю эту мысль. Какие еще бывают грехи против детей? Это неправильное поведение матери во время беременности. Здесь тоже очень много бывает таких нюансов, на которые следует обратить внимание. Ну, например, не родение о своем теле. Ну, я имею в виду, друзья, часто беременная женщина, она удручает себя или отягощает себя тяжелой работой. Неправильно. В это время нужно себя беречь. И муж должен беречь свою жену, чтобы она работала меньше. Двигаться – это нормально. На прогулку вечером сходить – это нормально. Но если женщина выполняет тяжелую работу, это может отрицательно сказаться на беременности. Отрицательно сказаться. Поэтому вот женщина должна себя во время беременности особенно беречь. Особенно беречь. Иногда говорят, ну вот выкидыш, почему Бог допускает выкидыши? И вот ищут какие-то грехи давние или свежие, почему Бог допустил выкидыш? А здесь греха, может быть, особого и нет, кроме того, о чем я говорю сейчас. Не берегла себя во время беременности. Слабо одевалась в холодную погоду. Тяжело работала, неправильное питание, друзья. Почему во время беременности иногда женщине хочется и то, и другое, и третье, то, что не хотелось в другое время? Потому что организм требует. И если что-то хочется, есть смысл удовлетворить запросы организма. Ну, как говорят, там то кислое, то сладкое, то еще какое, я не знаю, никогда не был в таком положении. Вот. Но знаю, что если организм что-то требует, лучше всего удовлетворить желания и запросы организма. Друзья, применение лекарств. Иногда женщина во время беременности совершенно не брежет о том, применять лекарства, что попало. Голова немножко заболела, сразу заглушить боль, обезболивающим. Чуть-чуть где-то простудилась, заглушить. Братья и сестры, в общем-то, лекарства, они часто влияют очень отрицательно на организм женщины, но и на организм плода. Поэтому использование вот медицины, в смысле лекарств, следует с повышенной осторожностью. Полезно читать, если вы применяете лекарство, полезно прочитать инструкцию. И там есть такой раздел «Противопоказания» или «Побочные эффекты». Вот, полезно прочитать, чтобы не было каких-то осложнений. Братья и сестры, и еще очень важно – это отношения между супругами во время беременности. Совершенно недопустимы конфликты во время беременности. Ссоры, конфликты. Но конфликты и ссоры и в другое время недопустимы. Но во время беременности провокация конфликтов, она намного выше, чем не во время беременности. Почему? Потому что женщина в это время раздражительная. Она очень ярко реагирует на то, что ей не нравится, не так, как в другое время. И поэтому конфликт может возникнуть практически на пустом месте. И тем не менее, братья и сестры, если супруги ссорятся во время беременности, какой получится ребенок? Одна женщина мне говорит: я не знаю, кто у меня родится, у меня сплошная жизнь из конфликтов, она в положении. А какой тогда будет ребенок? А потом рождается ребенок и по ночам и плачет, и ночью, и днем плачет ребенок. Или нервный. Ну, как говорят, одна сестра говорит: псих у меня родился. А кто в этом виноват? Конфликт между мужем и женой во время беременности. Братья и сестры, поэтому, конечно, я мужьям советую, что если жена в положении, ей нужно угождать больше, чем в другое время. Чтобы на нет свести напряжение, на нет свести переживания ее по какому бы то ни было поводу. Друзья, еще какой бывает грех против детей? Это соблазн. Вот, я уже не о деторождении, друзья. Это соблазн. Написано, Христос поставил ребенка и сказал: кто соблазнит одного из малых сих, то лучше, чтобы ему камень на шею повесили и утопили во глубине морской. Так нет воли Отца Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Поэтому, братья и сестры, иногда понимают так, что один из малых сих – это верующие, в смысле младенцы во Христе. Буквально по тексту, братья и сестры, это дети. Христос поставил ребенка и сказал: кто соблазнит одного из малых сих, то есть детей. А как можно ребенка соблазнить? Братья и сестры, если муж и жена выясняют отношения, а дети видят и слышат, вот один из способов соблазнить ребенка. Если ребенок видит, как родители ссорятся, это один из способов соблазна. Если дети видят, что родители поступают не так, как говорят, ну, например, детей учат доброму, но сами так не поступают. Или, например, мои дети слышат мою проповедь, когда я на проповеди к чему-нибудь призываю, но сам так не живу, как я призываю других. Это тоже соблазн детей. Братья и сестры, если девочка видит, что мама одевается нецеломудренно, ну там юбка с разрезом или еще что-нибудь, или, скажем, дома в нецеломудренной одежде ходят, скажем, халатик на одну пуговицу застегнутый или еще что-нибудь, или, скажем, ведут себя супруги нецеломудренно, можно соблазнить детей. Но у меня сейчас не беседа о целомудрии, друзья, а только элемент соблазна детей. Если ребенок увидел какое-нибудь отношение между супругами, вот в смысле какие-то элементы интима, нам кажется, да он не догадается, или он слишком маленький, когда дитё очень долго спит в родительской спальне, а ребенку, скажем, там 3 или 4 года, да он ничего не понимает. Братья и сестры, я думаю, что в 3-4 года дитё ничего не понимает. Но он поймет, когда ему будет 9-10 лет. Он поймет. Но картину он сфотографировал. Он ее никогда не сотрет из своей памяти. Просто он увидел что-то необычное. Он никогда такого не видел. Да, он ничего не понял. Но он понял, когда ему будет 10 лет. Это соблазн детей. Друзья, родительская спальня должна быть на замке, потому что дети часто ни с того ни с сего, без стука, ночью с перепугу зашел. Или просто ему что-то захотелось маме рассказать, сон хороший видел, или он сегодня не хочет спать на той кровати, куда его уложили, или водички захотел. Поэтому, друзья, мы должны быть предельно осторожными в этом плане, предельно осторожными. Один из грехов против детей – это соблазн. Ссоры, нецеломудрие, выяснение отношений, конфликты, невыполнение обещаний, ну и что-нибудь еще, братья и сестры. Или когда наши слова расходятся с делом. Братья и сестры, еще грех против детей – это раздражение детей. Написано: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших». Но воспитывайте их. Воспитывайте чуть позже, друзья. А сейчас не раздражайте детей. Но у меня была целая тема о раздражении детей, как можно детей раздражать. Братья и сестры, как угодно. Очень много способов раздражения детей. Очень много способов. Но мы должны быть осторожными, чтобы наши дети не раздражались. Не раздражались. Мы не раздражаем детей, если мы их справедливо наказываем. Даже если он кричит, это не значит раздражать. Если наказание справедливое, это нормально. Но если наказание, например, несправедливое, это раздражение ребенка. Раздражение. Или, скажем, невыполнение обещаний. Когда я пообещал ребенку привезти конфеты, и дитё ждет. Но я, например, вернулся из поездки. Я позавчера приехал только домой, у меня была поездка затяжная. Ну, как вы знаете, у нас девочка маленькая, она здесь вот была у нас, мы вчера ее привезли, а потом увезли. Маленькая девочка, и вот я иногда с ней по телефону говорю, но она еще совсем маленькая, не все звуки хорошо произносит. И вот говорит: папа, ты мне сумочку привезешь? Сумочку. Ну, детскую. Вот ей нравится, как мама с сумочкой ходит. Вот, и я ей говорю: привезу сумочку. И я привез сумочку. Детскую сумочку, маленькую, красненькую. Она с ней не расставалась даже вчера здесь. Она сутки уже с этой сумочкой ходит, и даже здесь она по лагерю ходила с этой сумочкой. Братья и сестры, первый вопрос ребенок задаст, когда ты переступишь порог своего дома, если ты ему что-то пообещал. Если что-то пообещал и забыл, братья и сестры, конечно, это плохо, это неправильно. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших. Я не о том, чтобы баловать, братья и сестры. Кто-то подумал: да баловать, а что тебе не баловать? Вот сумочки покупать, глупости, детские забавы выполнять, сумочки им покупать или, скажем, там мячи или еще что-нибудь. Братья и сестры, в общем-то, можно не обещать. Можно сказать: никакую сумочку я тебе не привезу. И все. Я тебе привезу йогурт. И все. И она будет тогда йогурт ждать вместо сумочки. Братья и сестры, небрежность в воспитании детей. В послании к Ефесянам написано: «Не раздражайте детей ваших, но в противовес воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Братья и сестры, не буду я очень много говорить о воспитании, но мое пожелание для всех нас – проверить, как у нас в семье совместное чтение Библии и молитва. Я убежден, что вам уже об этом говорили раньше, вчера или позавчера. Но если этого нету, братья и сестры, если мы потеряли чтение Библии и молитву, нам есть удобный способ вернуться в семейное общение, собрать детей и сказать: «Дети, у нас был семейный лагерь», и нам сказали, что потеря семейного общения – это неправильно, это грех. «Дети, вы нас простите, мы хотим возобновить снова». Хороший способ начать. Мы вернулись в семейное общение. Нам сказали, что у нас неправильно. Кстати, братья и сестры, я параллельную мысль одну скажу только вот что. Если ваши дети не любят, когда вы читаете вместе с ними Библию и молитесь, значит, мы что-то делаем неправильно. Что-то делаем неправильно. Если для детей это бремя. Я буквально недавно был в одной семье, где Библия не читается и совместной молитвы нету. И когда я немножко вникал, почему, мама мне говорит. Говорит: «Наш папа, если читает, минимум час, а то и больше. А дети же спать хотят». Говорит: «Пока папа читает книгу Левит или Второзаконие, дети, говорит, почти засыпают». Братья и сестры, я вам только одну важную мысль скажу. Максимум 15 минут вместе с рассуждениями. Вот такой мой совет. Вместе с рассуждениями. Например, можно 5 минут почитать, 5 минут порассуждать и 5 минут помолиться. Хватит, хватит. Я знаю одну семью, где Библия читалась утром и вечером, и в 7 утра строго, как в армии, как в армии. Ну ладно, дети к 8 шли в школу. Но летом, я был в этой семье, летом, в 7 утра, с 7 до 8, чтение Библии, молитва и песнопение. И вечером тоже. Братья и сестры, а потом, когда дети выросли, сплошной соблазн и преткновение, когда люди смотрят на этих детей. А семья 10 детей. Сплошной соблазн и преткновение. Когда для детей чтение Библии и молитва – это бремя тяжкое, это как наказание. Надо сидеть и слушать, как папа целый час Библию читает. Но смотрится очень свято. Смотрится просто на пятерку. Почитать, потом каждый помолится, это значит 12 человек. А потом еще пару песен споем, то и в начале, и в конце. А потом дети убегают, прячутся и убегают. Братья и сестры, и еще у меня мысль, очень важная мысль. Но здесь я пока все. Последний момент, последний момент. Это последствия неправильного отношения к детям или греха против детей. Это все, о чем я говорил выше. К чему это может привести? Братья и сестры, во-первых, неверующие дети. К сожалению, такое бывает, когда в христианской семье дети неверующие. Одно положение, если родители уверовали, когда им было по 40 лет. Это одно положение. Можно снизойти, можно понять. Родители уверовали, когда дети были взрослые. Скорее всего, дети, да, могут быть неверующими. Хотя могут прийти к Богу, если родители займут правильную позицию по отношению к детям и к Богу. Но если дети родились в христианской семье и стали неверующими, братья и сестры, безусловно, что-то было упущено. Библейский пример Офни и Финиес. Вы помните, чьи это были дети? Офни и Финиес. Это были дети священника. Братья и сестры, представьте себе, это были дети священника. Они были неверующими. Кто-то скажет: нет, нет, они были верующими. Они были неверующими. Написано: они не знали Господа. Дети священника, Бога не знали. Они делали беззаконие откровенно и нагло, на глазах всех людей, на глазах Израиля. А в чем была причина, братья и сестры? Потому что был допущен грех против детей. Два греха. Один грех – попустительство. А второй грех – я просто не все грехи перечисляю. А второй грех – это предпочтение детей Богу. Дети были на первом плане, а Бог был на втором плане. Об этом написано. Бог сказал: «Для чего ты детей своих предпочитаешь мне?» Они были дети неверующие у священника, к сожалению. Братья и сестры, неверные дети – неверные дети. Надав и Авиуд, чьи дети были? Помните, братья и сестры, чьи дети были Надав и Авиуд? Дети священника. Друзья, у меня сегодня не беседа с пресвитерами. Кто-то скажет, ну вот и смотрите, вы священники, смотрите. Друзья, мы все священники. Написано, вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Не я священник, потому что у микрофона. Ты священник тоже. В смысле, не я только, ты тоже священник. Независимо от пола, мужчина и женщина, независимо от возраста, вы род избранный, царственное священство. Люди Нового Завета. Поэтому, братья и сестры, у детей священников, простите, у священников дети могут быть неверующие и неверные. Но в чем неверность Надава и Авиуда? Они внесли пред Господом чуждый огонь. Я думаю, что они были священники настоящие, братья и сестры. Но они внесли чуждый огонь. Это была допущена грубейшая небрежность. Написано, понесете на себе грех за небрежность во святилище. Это была небрежность. У меня к вам вопрос, братья и сестры, как вы думаете, в чем Аарон поступил неправильно, что потом его дети неправильно поступили? Когда-то Аарон допустил неверность. Он сделал золотого тельца, народ потребовал. И он сказал, я иначе не мог. И вот я взял это золото и бросил в огонь, и вышел телец. Братья и сестры, не вышел телец просто так. Аарон его сделал своими руками или с помощью других людей. Это была неверность. Но помните, как Саул сказал, я боялся народа. Но тем не менее, это была неверность и со стороны Аарона. И потом он мягко оправдывался. И кажется, все забылось, братья и сестры. Бог не сказал Аарону, я накажу тебя за тельца. Бог так не сказал. За то, что по скале ударили, Бог сказал, я вас накажу, в землю не войдете. А за тельца Бог так не сказал. Братья и сестры, а потом, когда Надав и Авиуд проявили неверность, подобно как когда-то отец проявил, огонь с неба вышел и уничтожил сыновей священника. Братья и сестры, это было наказание Аарона. Это было тяжкое наказание Аарона. Я не переживал, чтобы умирали дети, братья и сестры. Хотя кто-то переживал. Хотя не всегда смерть ребенка наказание. Но когда огонь с неба сошел и уничтожил сыновей, и Бог сказал, если будешь плакать за сыновей, я и тебя уничтожу. Как не плакать? Как не плакать? Когда пепел остался от сыновей. Бог сказал, и тебя уничтожу, если плакать будешь по ним. Вот какое наказание, братья и сестры. Неверные дети. Братья и сестры, еще что бывает, какой результат? Это больные дети. Библейский пример Мемфивосфей. Был хромой. Ну, не от чрева матери, друзья. Он был хромой, потому что его уронили. В общем-то, эта история ярко известна, комментировать много не буду. Братья и сестры, больные дети могут рождаться, если, например, женщина не бережет себя во время беременности. Или живут с мужем как попало, я имею в виду в плане интима. Или, скажем, ссорятся, или еще что-нибудь. Иногда задают вопрос, а может родиться больной ребенок за грех родителей? Братья и сестры, может родиться больной ребенок за грех родителей. Или если женщина себя не бережет во время беременности, лекарства всякие и все прочее, и потом рождается больной ребенок. Поэтому да, от нас зависит. Кстати, братья и сестры, иногда говорят, вот мы даже ехали сюда и рассуждали, ну вот там бабушкам, дедушкам отдавать. Моя жена говорит, я у бабушки воспитывалась и уверовала, ну и так дальше, ну вроде того. Друзья, я скажу мое мнение. Детей должны воспитывать родители, не бабушки, не дедушки, родители и не няньки. Можно ли применять няньку? Ну, например, в прошлом году такой вопрос был у костра. Можно применять няньку? Друзья, я думаю, можно применять. На какие-то отдельные моменты применять. Ну, например, многие сейчас нянек также, да, братья? Вот где ваши дети? С няньками. С няньками наши дети. Друзья, это отдельный случай, краткосрочный. А когда на постоянном режиме, нянька вот воспитывает наших детей, ну, вроде как Арина Родионовна, помните, да? Или, скажем, вот как в Библии мы встречаем, тоже няньки были, вот, которые даже памятники потом им ставили. Братья и сестры, детей должны воспитывать родители. И не бабушки, и не дедушки. В гости к бабушке можно, но на постоянной основе неправильно. И еще, братья и сестры, был один случай такой, когда отец привел сына к Иисусу Христу. И говорит, он в новолуние тяжко страдает и беснуется. Христос задает вопрос, когда это случилось с ним? А тот отвечает, с детства. Братья и сестры, бывает, когда человек подпадает под оккультное влияние, вот, или под демоническое влияние, или там одержимым, или еще что-нибудь, но в результате своих личных поступков, там гадания, астрология, еще что-нибудь, или какие-то грехи. А это говорит, с детства, когда это с ним случилось? С детства. Кто виноват, братья и сестры? Скажу, без вины не мог этот мальчик стать одержимым. Не мог. Обязательно была вина чья-то. Обязательно. И еще последняя мысль, друзья, это бывает, как Бог наказывает за неправильное поведение, это бесплодие. Об этом не буду говорить, потому что это, ну, не очень гармонирует со всем, что я здесь выше говорил. Друзья, и заключительная мысль у меня. Что нам делать? Друзья, этот вопрос в Библии встречается очень часто. Приходили люди к Иоанну Крестителю и говорили, что нам делать? И Христос отвечал, что они должны делать. Друзья, но если по теме сегодняшней беседы, муж и жена в книге Судей, они спросили, что нам делать? Им Бог сказал, что у них мальчик родится. И они спрашивают, что нам делать? И Бог им говорит, не пей вина и секера. И не делай ничего подобного. И то, что виноградная лоза даже производит, не ешь. Потому что твой мальчик будет Назарей Божий. Братья и сестры, я здесь хочу сделать краткий вывод. Кем будет мой мальчик, зависит от того, как я себя поведу. Не пей вина и секера. Мальчик будет Назарей Божий. А если я буду пить вино и секеру? Ну, женщина, жена Маноя сказала, а я буду пить и есть, и все, что мне хочется. Вкусненько и сладенько. Не будет Назарей Божий. Посмотрите, жене Елисавете и Захарии тоже было сказано, мальчик родится, он будет вот такой, вот так ты должна себя вести. Поэтому, братья и сестры, что нам делать? Ну вот на фоне нашей беседы, чтобы наши дети это были благословения. Братья и сестры, на несколько рекомендаций библейских хочу дать направление наших рассуждений. «Благословен плод чрева твоего». Знаете, когда и как это было сказано в книге Второзакония? «Если ты будешь слушать заповеди мои и тщательно исполнять все, что написано в этой книге, то благословен плод чрева твоего». Да, и плод скота, и на поле, и при входе, и при выходе. Все, друзья. Но сейчас не о поле, и не в городе, и в деревне. Но благословен плод чрева. Если ты будешь читать и тщательно соблюдать все, что здесь написано. Это первое условие, наши дети будут благословенны. А если я к Библии отношусь, кто его знает, как иногда читаю, или читаю и не все соблюдаю, а соблюдаю только то, что мне подходит. Это обетование не для меня. Обетование «благословен плод чрева», если ты будешь читать и соблюдать все, что здесь написано. Если Библия для тебя будет, это инструкция твоей жизни. Это первое условие. «Благословен плод чрева твоего». Друзья, и еще один текст я прочту. Это книга «Исход», 23 глава, 25 стих. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей, и число дней твоих сделаю полным». Братья и сестры, вот еще от чего зависит. «Служите Господу Богу вашему, и Он тебя благословит, и плод чрева твоего благословит, и преждевременно рождающих, то есть выкидышей не будет, и семимесячных, и болезней. Бог так обещает. И ниже почитать, если мы будем Богу служить. Братья и сестры, я рекомендую проверить наши отношения к Библии, это во-первых, и во-вторых, наше отношение к служению. Мы живем в очень сложное время, друзья, в очень сложное время. Сегодня как что-то такое вот, ну, в обществе происходит, ну, как в последние дни написано. Люди женились, выходили замуж, сождили, строили, покупали, продавали, ну, как в дни Ноя и в дни Лота, братья и сестры. Сегодня очень сильно народ увлечен добычей денег, чрезвычайно сильно. Братья и сестры, раньше так не было, раньше так не было. Раньше зарабатывали иногда кто-то 70, 80, в лучшем случае 150, я зарабатывал 200 и 250, я шофером работал, достаточно зарабатывал. Братья и сестры, но раньше так не было, раньше так не было. Раньше служение уделялось первостепенное значение, не только у нас, у всех, братья и сестры. Нам приходилось проповедовать в среду и в пятницу, в воскресенье утром и в воскресенье вечером. Почти всем братьям так приходилось. А сегодня раз в месяц в больших церквях. И то он говорит, я не подготовился. В поездку сегодня все труднее найти людей. Все труднее найти людей. Друзья, вот если бы я задал вопрос, чтобы мы проверить могли, служим мы Богу или нет. И каким служением. Но так вот подойти к человеку, какое служение ты несешь в церкви? Некоторые скажут, да, я руководитель воскресной школы, да, я руководитель детской или молодежной группы, а я предверник. А кто-то скажет, я в хоре пою, и то спевку часто пропускаю. А кто-то вообще ничего, братья и сестры, просто прихожанин. Это ошибка. Нам иногда кажется, я же работаю, я для семьи, в этом мое служение. Братья и сестры, мы должны Богу служить. К Библии правильно относиться и служить Богу. И Бог благословит плод чрева твоего. Братья и сестры, и последняя мысль – это чистая, богобоязненная жизнь. Написано, блажен всякий, боящийся Господа и ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится всякий человек, боящийся Господа. Братья и сестры, это чистая богобоязненная жизнь. Если мы ко греху относимся снисходительно, если мы компромиссничаем с грехом, например, Библию читаем регулярно в семье, и вроде бы что-то в церкви делаем, но с грехом компромиссничаем. Братья и сестры, Бог обещает, жена, как плодовитая лоза в доме, и сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Вы знаете, две маслины в книге пророка Захарии и в книге Откровения, братья и сестры. Это два Божьих пророка. Они сравниваются с маслинами. Два Божьих пророка, как труженики у алтарей Господних. Поэтому, друзья, наши сыновья будут как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Я представляю, братья и сестры, вот так вот собраться со всем домом. Насколько это красиво. Много детей. И мы все вместе собираемся. У меня 5 детей в браке, друзья. Но почти каждый день они все у нас. И вот собираемся часто за ужином. И у нас много бесед. И мне очень приятно, что я в кругу большой семьи. И у меня еще малыши есть. Вот. Очень приятно, братья и сестры. Поэтому пусть нас Господь благословит, друзья. И вот еще одна мысль, это Осия 9 глава, там очень серьезное проклятие в адрес верующих людей в плане деторождения, серьезное проклятие. И там в том случае, если жизнь будет небогобоязненная, если будет грех и идолослужение, и Бог говорит, дам утробу нерождающую, и сухие сосцы дам, если будут рождать детей, на погибель будут рождать детей. Если отношение к греху будет снисходительное. Поэтому пусть нас Господь благословит, братья и сестры, чтобы мы жили так, чтобы дети для нас были благословением. Чтобы мы не боялись рождать детей. И когда дети рождаются, чтобы мы понимали, это наша слава, наши дети. Это наше блаженство, это наша радость и наша награда. Братья и сестры, трудности, они пройдут. И не заметите, как пройдут. И нам тоже было трудно, пока было четверо детей. Вот с четвертым уже пошло чуть-чуть легче, потому что старшая девочка, она уже нянчила четвертого, уже было легче. А потом было еще чуть-чуть легче. Очень трудно, когда дети первые. И еще через год или через полтора или два очень тяжело. А там дети подрастают. Один веник прихватил, подметает. Другой ребенка перепеленает. А потом они с радостью и носят ребенка, и маме помогают. Или памперсы меняют, и все. Мы без памперсов жили. Без памперсов. Все нужно было стирать. Друзья, у меня стиральная машинка появилась, когда у нас был седьмой ребенок родился. У нас только тогда появилась стиральная машина. А так вот стирали. Вот здесь вот протирали вот пальцы, и я иногда. Я мало помогал жене, но чуть помогу, руки же непривычные к стирке. Вот здесь я пальцы попротирал быстро. Вот так вот мы жили. Друзья, но могу сказать, что в плане рождения детей, конечно, мы старались рождать и радовались, когда они рождались. И никогда не было у нас слез печали, друзья, хотя трудные моменты были. Один момент был трудный, я только приведу пример, как Бог благословлял и как Бог участвовал. У нас дети рождались каждые 2 года. Может, 2-3 ребенка родились с интервалом в 1 год. А потом был у нас момент, я об этом случае рассказывал когда-то, у нас 6 лет не было детей. Мы не знали почему, 6 лет не было детей. И, в общем-то, мы переживали, ну почему нет, вот такой длинный перерыв, в общем-то, никогда такого не было. Вот сказать, что мы хотели такой перерыв, но сначала, может быть, мы были удовлетворены, когда 2 или 3 года, а потом, конечно, мы насторожились. А потом случилось, что у моей жены рак. И рак, в общем-то, он был доказанный. Были больницы, была биопсия и гистология, рак доказали, что да, у нас рак. И вдруг 6 лет нету детей, и вдруг беременность. Вот в этот самый тяжелый момент у нее беременность. И только начало. А теперь надо лечить. 3 помазания делали, не было исцеления. Что теперь делать? Надо лечить. Врачи говорят, надо ликвидировать беременность. Лечить невозможно. И только начало. Кажется, в общем-то, и несложно. Можно было ликвидировать без хирургов и без гинекологов. Друзья, мы написали отказную, вот, и жена, и я расписались, и пошли домой, и пошли домой. Хотя, в общем-то, нам непонятно было, Господи, почему 6 лет не было. Жена даже говорила так, я умру, поэтому Бог не дает детей, потому что, ну, чтобы ты не оказался с маленьким ребенком на руках. И вдруг беременность. И мы задавали вопрос, Господи, почему? Мы готовы были лечиться, лучевую и химию, что угодно. Мы готовы были лечиться. Братья и сестры, мы написали отказную, вот, а там что будет? И Бог уврачевал, и уже с тех пор 3 у нас родилось, и дети здоровенькие. И девочка маленькая бегает, хотя врачи прогнозы говорили, у нас девочек не должно быть. Ну, в силу какой-то патологии девочки у нас не должны были рождаться. А здесь у нас девочка. Братья и сестры, Бог выше всех обстоятельств. И поэтому важно только молиться Богу, доверять и радоваться, что у нас дети. Да, немножко трудно. Вот одна сестра катит колясочку, и 2 в коляске. Впереди один, ну ясно, не близнецы. Вижу, один чуть старше, другой чуть младше. И колясочки, хотя с грудным. А был такой случай, это в нашей семье, но не у моей жены, у невестки. Она кормила сразу 2. И старшего, и младшего, с интервалом в 1 год. Вот даже так бывает. Поэтому, братья и сестры, переживем трудности с Богом. Мы читаем, с Богом мы окажем силу, и Он нас благословит. Благословен плод чрева твоего. Поэтому не будем унывать, но будем молиться, надеяться на Бога и славить Бога. Земная жизнь пройдет очень быстро. И наступит момент, когда мы предстанем пред лицо Божие. С каким лицом, братья и сестры? И какое блаженство, и какую награду мы там получим у Бога вечности. Пусть Он нас благословит и прославится в жизни нашей. Аминь. Помолимся.